гуру. А идти-то все-таки приходится по земле и ногами человеческими, и притом своими, собственными. Поэтому всякие заоблачные и беспочвенные мечтания, неутвержденные применением жизни, в сущности говоря, ни к чему. Ученик и в жизни должен быть и практичен, и смекалист. Неприспособленность к жизни и неумение жить указывают на неприспособляемость сознания. Но качество приспособляемости очень ценно и очень нужно не только на земле, но еще больше в мирах. Мы очень ценим в ученике практическую смекалку, ведь и ученику может представиться возможность иметь своих подопечных. Куда же будет годиться он, если и сам не может разобраться в сложных условиях жизни?